Обычно читала их после обеда, когда она могла, наконец, позволить себе, как она сама выражалась, короткую передышку. Энджел была слишком занята, а Эсме слишком безразличен ко всему. Однако влияние войны, когда она началась, оказалось всеобъемлющим. Нора целыми днями делала мрачные прогнозы, но Энджел и Эсме привыкли к ее дурным предчувствиям. Они воспринимали их как часть тех мучений, на которые она сама себя обрекала и в которых, наряду с беспокойством о деньгах, находила себе некоторое утешение. Они научились не обращать на нее внимания, попросту ее игнорируя. Таким образом, когда война разгорелась в полную силу и оказалось, что Нора права, они по привычке продолжали воспринимать ситуацию несерьезно. Когда закрывать глаза на ситуацию в мире стало уже невозможно, Эсме как-то помрачнел, а Энджел словно взбесилась. Она отказывалась обсуждать эту тему. Скрытые от всех зеленью деревьев, они предпочли повернуться спиной ко всему миру. «Дурак, каких не сыскать», — сказала она, когда один из молодых людей, помогавших Эсме в саду, ушел на фронт. Если он полагает, что именно так он проявит свою преданность делу, то долго ему придется проситься на прежнее место через месяц-другой, когда эта заварушка окончится. «Война продлится не месяцы, а годы», — сказала Нора. Эсме был задумчив и тревожен. Он бесцельно бродил по саду вместо того, чтобы работать. В октябре Эсме сообщил, что уходит на военную службу. Он объявил об этом Энджел коротко и стыдливо, как будто говорил, что покидает ее ради другой женщины. С ней началась такая истерика, какая бывает именно в таких случаях. Она отчитывала его за то, что он ее покидает, обвиняла в моральном предательстве и кровожадности. Энджел умоляла его, лицо ее исказилось от рыданий. Она угрожала, говорила, что, вернувшись, он обнаружит калитку в райские кущи, запертой для него на засов. Когда женщина впервые увидела его в военной форме, то была настолько потрясена, что стала вести себя холодно и отчужденно. Нора навсегда запомнила день, когда он ушел. Энджел повезла его в двуколке на станцию. Она не поцеловала его на прощание. Когда он спрыгнул с двуколки, она так и осталась сидеть там, держа в руках вожжи и отвернувшись в другую сторону. «Что ж, до свидания», — неуверенно сказал он, чувствуя себя глупым и беспомощным. Эсме уже подошел к шлагбауму, когда она прокричала его имя. Он обернулся и уже хотел было вернуться к ней, но она только добавила: «Напиши мне сразу же, сегодня вечером». Затем, натянув поводья, Энджел выехала с вокзальной площади. Он видел, как по щекам у нее текли слезы. Он был расстроен и не смотрел вокруг, полагая, что и окружающие его люди могли увидеть, как она плачет. У Норы чай был уже готов, и она ждала Энджел, глядя в окно гостиной. Писательница выпрыгнула из двуколки и вбежала по лестнице в холл. Она пролетела мимо Норы, которая вышла ее встречать, и, спотыкаясь о ступеньки, поднялась к себе в спальню. «Никогда. За всю свою жизнь я не видела, чтобы кто-то вел себя вот так», — рассказывала Бесси Эдвине. «Одному Богу известно».